Сакё Камацу. Гибель дракона. Японская морская впадина. Раздел первый. Зал Токийского вокзала со стороны Яэсугути был, как всегда, переполнен. Кондиционеры работали в полную силу. Потоки охлажденного воздуха создавали заслоны у всех входов. Но в зале все равно было нестерпимо душно и жарко. Казалось, разгоряченные тела сами источают зной. Особенно много было здесь молодежи. Парни и девушки ехали кто куда — в горы, на море, домой на день поминовения усопших. В сезон дождей в июне, в самом начале июля, погода стояла холодная, как в марте. По прогнозам, лето ожидалось не теплое. И вдруг, когда дожди пошли на убыль, наступила страшная жара. В последние дни столбик термометра не опускался ниже 35 градусов. В Токио и Осаке люди просто изнывали от зноя. Участились случаи сердечных заболеваний, порой с трагическим исходом. Как всегда, в летние месяцы не хватало воды. Эту проблему все еще никак не могли разрешить. Тосио Онодера оттер с подбородка пот и огляделся. До прибытия поезда оставалось минут 7-8. В кафетерии он даже не заглянул. Там все кипело и бурлило, словно в котле с густым овощным супом. Без всякой определенной цели он стал пробираться сквозь толпу. Тела людей, которых он невольно задевал, обдавали жаром, словно раскаленная печка. Сколько все-таки народу! Полусонный служащий, средних лет крестьянка с огромным узлом в руках, в нарядном, наверное, единственном выходном платье и в туфлях со стоптанными каблуками. Девушка-подросток, пунцово-красная, в соломенной шляпе с ярким бантом, в синих до колен джинсах и слишком узкой, похожей на чулок, полосатой кофточке, вызывающей обтягивающей грудь. Проходя мимо нее, Анадера ощутил тяжелый запах немытых волос и пота. Он подумал, что и от него должно быть пахнет не лучше. Еще и перегаром несет. Всю ночь промаялся без сна, беспрестанно прикладываясь к бутылке с джином. Неожиданно для себя Анадера очутился возле бака с питьевой водой. Ему показалось, что сюда-то он и шел. Склонившись над краном-фонтанчиком, Анадера нажал на педаль, взметнулась тонкая струйка. Но пить он не стал. Застыв в нелепой позе с широко открытым ртом и низко склоненной головой, он смотрел на стену за краном. По стене до самого потолка бежала тонкая с едва заметным изломом трещина. Нижнюю ее часть загораживал бак с водой. Справа от трещины стена почти на сантиметр, а то и больше, выступала вперед. «Позвольте-ка», — услышал Анадера голос сзади. За его спиной стоял плечистый великан в нелепой широкополой шляпе, которую называют десятигаллоновыми. «Извините, пожалуйста». Заторопившись, Анадера судорожно сделал один большой глоток и посторонился, пропуская мужчину к крану. Но тот преградил ему путь. Анадера с удивлением поднял глаза. «Не узнаешь?» Огромной, как бейсбольная перчатка рукой, мужчина крепко схватил Анадеру за плечо. «Это ты? А я-то думаю, что за нахал?» Рассмеялся Анадера. «Небось, с похмелья? Мужчина?» Руку-рого. Шумно втянул носом воздух. «Так-так, то-то, гляжу, хлебаешь воду, будто карп». «В том-то и дело, что не хлебаю», — сказал Анадера. «А вот с похмелья — это точно». Го, уже не слушая, склонился над фонтанчиком. Казалось, он одним духом опустошит весь бак. «Куда собрался?» Вытирая здоровенной жилистой рукой пот, Го обернулся к Анадыре. «В Яидзу». «Опять?» — Го выразительно спикировал рукой. «В общем, да. А ты?» «В Хамамацу». «Ты на следующем поезде?» «Да». «Вместе, значит?» Анадыра показал свой билет. «Он вот-вот придет», — Го посмотрел на часы. «А чем объясняется твое...» «В том-то и дело, что не хлебаю». «А, не сразу поняла Надера. Ты меня испугал, и я сделал всего один глоток». «Чего ж ты там так долго торчал? Смотрю, застыл над краном под прямым углом. Я уж хотел тебе дать пинка под зад». «А вот гляди». Анадера кивнул на стену. «Кажется, это по твоей части, а?» «Это?» Го крепким кошлявым пальцем ткнул в трещину. «Пустяки, ничего страшного». «Ты так считаешь? Мне, не специалисту, трудно судить. Наверное, все от землетрясений». «Нет», — Го нахмурился, — «я просто говорю, что это пустяки. Пошли, а то опоздаем».